Профессия. Ислам Ханипаев. Меня зовут Ахмат. Меня зовут Ахмат, потому что моего отца зовут Ахмат. А вот его отца зовут не Ахмат, а Ахмед. Так получилось, потому что дед родился в советские времена, а имена в те времена будто раздавались по ГОСТу, то есть с небольшой русификацией. Не было ни Мухаммадов, ни Ахмадов, а были Магомеды и Ахмеды. К чему я об этом? Просто дальше пойдет разговор о традициях, и нейминг в нашей семье тоже подчинен традиции, хоть иногда по тем или иным причинам на букву две отклоняется. Ладно, только что приведенный пример показывает, насколько моя семья готова отойти от традиций. Следующий пример покажет, настолько не готова. Мой дед был чабаном. И отец мой чабан. Дед был чабаном по принуждению. Точнее, не уверен, принуждали ли его, просто он им был примерно всегда. И работа эта была скорее про выживание семейства за счет рогатого скота. А отец мой работал чабаном осознанно, потому стал бизнесменом и, выгодно продав участок у главной дороги, превратил 40 бараньих голов в 7 сотен. Нанял 6 сотрудников, от чабанов до мясников. Ахмед, который дед, герой нашего села, потому что он помог многим во время землетрясения 1970 года. Отец — двигатель экономики села. А я... Я Ахмат для родителей, Ахмат для друзей, Ахмадик для дядюшек и тетушек. Мне 15, и 8 лет из них я периодически подрабатываю у отца чабаном. Встаю в 5 утра, открываю ворота и увожу 90 бараньих голов на гору Махтуб. Прохожу около 4 километров, сплю минут 40 под старой яблоней или у края, смотря в трещину, на дне которой резвится река. Потом те же 4 километра ковыляю домой. Возвращаюсь в 7 вечера к ужину. Это происходит примерно раз в 2 недели в течение осени, зимы и весны, и все лето каждый год. Да, это классическая история о том, как отец готовится передать мне свой бизнес. Он хочет, чтобы я предварительно ощутил, каково это — вычищать калоши от навоза перед тем, как начну заключать контракты с Азербайджаном на сотни тонн нежнейшего мяса. Если вы спросите меня, то я отвечу, что рановато он занялся расфасовыванием наследства. Ему 40. 5 лет из которых он неизменно 2 раза в неделю за ужином объясняет, ответственность каких масштабов мне предстоит взгромоздить на свои плечи. А еще рассказывает, как надоели ему партнеры, налоговики, конкуренты и сотрудники. И это же самое я слушал от него сегодня, в день своего рождения. «Не знаю», — произнес он задумчиво, затем вилкой проткнул четверть помидора и сунул в рот. «Я понимаю, порода. Порода — это важно». «Ага», — подтвердила мама, нарезая хлеб за его спиной. «А еще важно вот что». Он замахал передо мной листом салата. «Важно то, что они едят». «Да, это важно», — дополнила она. «Вот, весь Дагестан знает левашинскую картошку и капусту». «Конечно». «Да у нас любая трава самая вкусная». «Само собой». «Да эти бараны не понимают, как им повезло, что они пасутся тут, а не... не... они в Сибири, вот». «Не понимают». «Какая еще техасская порода? Представляешь, притащить из Америки в Ставрополь баранов, чтобы потом мне загонять в горный Дагестан. И за сколько?» «За сколько?» — спросила мама, изображая максимальный интерес. «В 3 раза дороже». «Нет, да хоть эти бараны оставляют лепешки из золота, так бизнес не делается». «Ты прав». «Ахмат, а ты что думаешь?» — спросил он меня в момент, когда я отправлял в рот жареную картошку. Ту самую, левашинскую. И, справедливости ради, очень вкусную. «А? Брать или не брать этих, техасских?» Я некоторое время молчал. Мама, появившаяся из-за его плеча, подмигнула мне по-особенному. Не знаю, что это за магическая способность уметь подмигивать 5 разными способами, но передается она явно по маминой, женской линии. Я умел считывать варианты с самого детства. Конкретно этот означал «давай» или «действуй» или «подыграй». «А в чем отличие?» — спросил я, подняв бровь. «Мне нетрудно делать вид, что мне интересно». «Крупнее, — говорят, — выше». Он показал примерный рост, выставив руку рядом с собой. «Подожди-ка». Он полез в телефон. «Во!» И показал фотографию большого, будто богатырского, барана на фоне собачонки, гонявшей его и его собратьев. «Да, большой», — прокомментировал я, возвращая телефон. «И растут быстро, и размножаются. Хочет по 35 тысяч за голову». «Выглядит как хорошая инвестиция. Можно будет разводить». «Да, но в этом деле размер не так важен». «Почему? Мясо продается по весу?» «Может быть, все так и продают. Но наши продаются по вкусу, а не по весу. Это наш семейный стандарт», — произнес отец убежденно. И по его тону я понял, что сейчас начнется очередная лекция. И он действительно ее начал. Напомнил про то, что наши бараны на настоящем выпасе, а не на сомнительном корме. Что никакой мы химии не применяем, что даже общаемся с ними мягко. Отец действительно хвалит их на Даргинском. И завершил он известной историей о том, как все смеялись над названием новой компании «Медовые бараны Ахмада». Не над баранами смеялись, а над названием. А потом попробовали и все поняли. «Понимаешь?» «Да». «Ты чё такой вялый?» — спросил он, подавшись вперед. «Ничего. Экзамены, запарился просто». «А, ну да. Сдал?» «Сдал. 5». «Это хорошо», — кивнул отец. «Поздравь его нормально», — пропела мама, раскладывая зелень. «Поздравил же. Молодец», — добавил он чуть более напористо. «А теперь еще раз». Она показала тортик с двумя свечками, 1 и 6. «Это что? День рождения? Ва, как я забыл!» — спросил он у мамы. Она просто пожала плечами. «Он, может, и не забыл, может, не знал. Я не обиделся. Я понимаю папу. Он всегда такой, не думает о бесполезных вещах, к которым относятся и мой день рождения, и чьи-то свадьбы, и 8 марта. Папа — человек дела, простой и понятный. Все в селе знают, что Ахмад, сын Ахмеда, мужик ровный и надежный. И сын его, я, по мнению многих, рос таким же». В дверь постучали. В такое время это мог быть только дедушка, не родной, но воспринимал я его так. Когда мой дед умер, его лучший друг и наш сосед, дедушка Рамазан, и его жена бабушка Ами поддерживали моих родителей. Потом папа служил, его призвали поздно, когда мне был год. Они приглядывали за мной и сестрой, помогали маме. «Салам алейкум». Веселый, как всегда, дедушка Рамазан вошел в дом. «Ва алейкум ассалам», — ответил отец. Мы встали и по очереди пожали его руку. В другой он держал посылку от Почты России, которую протянул мне. «Вот, с днем рождения!» «Спасибо, дедушка, а что это?» «А что это?» Он переадресовал вопрос маме. «Это наш общий подарок. Открывай». Взяв нож для масла, я принялся вскрывать упаковку. Мама зажигала свечки. «Как я вовремя пришел!» Дедушка смотрел на торт. «Садись, садись!» Отец указал на стул рядом со мной. Я безжалостно расправлялся с 3 упаковочными слоями и добрался до картонной коробки, в которой меня ожидал новейший квадрокоптер. Не профессиональный, но достаточно крутой. Тот самый, что я добавил себе в хотелки маркетплейса 1/2 назад. Тот самый, на который копил. Не знаю, как мама узнала о нем, но она узнала. «Спасибо, Кирибаап!» Я обрадовался искренне, ведь это приближало меня к мечте, о которой знала только мама. Я хотел снимать видео, быть известным блогером, снимать тревелы, распаковки, короче, делать все, что связано с видеоконтентом, и у меня, по мнению мамы и друзей, неплохо получалось. Я выиграл пару школьных конкурсов, выиграл сельский конкурс на лучшую фотографию природы, и это во времена, когда у каждого второго жителя села отличный телефон. Короче, квадрик — это мечта, которая сбылась. Отец, как всегда, не проявил интереса. Ни к подарку, ни к моему увлечению. Все как у всех. Ничего, еще ребенок перерастет. «Выиграешь конкурс?» — почти отдала приказ мама. «Что за конкурс?» — вырвалось у отца. «Республиканский. Каждый район снимает видеоролик-презентацию», — объяснила она. «Только мою дырявую крышку не снимай», — усмехнулся дедушка. «В общем, надо хорошо подумать», — сказал отец. «Надо это или не надо?» «Конечно, надо. У нас столько красивых мест. Сними еще и водопад». «Я про баранов». «Каких баранов?» — спросил дедушка, и отец, вновь включившись, возбужденно рассказал о техасской дилемме. Я, отложив подарок, кивал, а мама подмигиванием напомнила мне в очередной раз. «Ты же знаешь, это папа». «Дайте уже задуть ему свечки», — влезла мама, и все замолчали. Слева от меня сидел дедушка, а по другую сторону раньше сидела бабушка Ами. Последние 10 лет она неизменно была рядом со мной в важные моменты жизни. Ее не стало полгода назад. Когда я задул единственную свечку, мы, думаю, все о ней вспомнили, но промолчали. Как-то раз, на мой 5-й день рождения, она опередила меня и задула свечки. Я расплакался, но все начали выставлять это как шутку, наигранно смеялись, и я поддался. На следующий год она опять проделала этот фокус. Я был удивлен, а потом вспомнил и заржал. На 10-й день рождения она перестаралась так, что ее вставная челюсть выпала прямо в чашку с чаем. Если сейчас спросить всех присутствовавших на том празднике о самом смешном моменте в жизни, скорее всего, они назовут именно этот. Мы все упали со смеху, смеялись и плакали. Кто бы ни рассказывал эту историю, мы все начинали смеяться, особенно бабушка Ами. Смех ушел, а слезы остались. Хотя большую часть беседы отец не реагировал на мой день рождения. Ужин он завершил чем-то вроде тоста про то, что 16 лет — это не шутки, а это уже настоящий мужчина. Что я должен готовиться не только все лето, а лето начиналось через неделю, проработать на жарких лугах, но и однажды унаследовать весь скотоводческий бизнес, включая 70 куриц, 5 цесарок, 8 уток, 4 кроликов, 5 коров — и 2 кошек. Не уверен, надо ли их учитывать. Ну и 10 техасских баранов, если сделка состоится. Пока он рассказывал о чертах мужчины, я вспомнил день своего главного стыда. Это был 8 класс. Пацаны приставали к новенькой городской девочке. Она вела себя нагло и надменно, ругалась матом, но это все равно их не оправдывало. Я заступился, и меня поколотили. Не сильно, а так, чтобы понял, что не на той стороне. Я не заплакал. Да, было обидно, ну а чё? Зато я молодец. Когда я подошел к той девочке, чтобы, как герой боевиков, спросить, не обидели ли они ее, она меня опередила, сказав, «Зачем заступаешься, если такой слабак?» Сфоткала меня, хихикнула, лопнула пузырек, надутый из жвачки, и ушла. Фиг знает почему, но тогда-то я и заплакал. Не сразу, а по дороге домой. Я не зашел в ворота. Постоял немного, пока пройдет заплаканный вид, ведь выглядело так, что я вступился за девочку, меня побили, и вот я плачу. Меня увидела бабушка Ами, затащила в гости под видом помощи и выудила из меня всю приключившуюся историю. Я завершил рассказ тем, что признал себя не мужиком. В ответ она мне объяснила, кто такой настоящий мужчина и как он должен поступать. Ее слов я не забуду никогда. Не знаю, в техасских баранах ли дело или в дне рождения, но я неожиданно для самого себя задумчиво вздохнул. «Не знаю». «Что?» Отец посмотрел и на меня, и на дедушку Рамазана, и на маму. Это было не строгое «что», а такое растерянное, типа смотришь в окно, а там мышка гонится за кошкой». «Что не знаешь?» «Ну...» Я растерялся, посмотрел на маму и понял по ее лицу, что, видимо, настал тот день, когда придется сказать отцу все, что думаешь, собрав всю свою храбрость в кулак. «Насчет баранов. Не знаю. Может, я поеду в Махачкалу, поступлю в универ». «Ва, конечно, поступишь. Зачем мне безграмотный сын? Поступишь, отучишься, диплом получишь и будешь думать, как сделать лучше то, что у нас есть. Мы же это обсуждали. Мы должны расширяться». «Да, но мне нравится снимать видео». Я посмотрел на квадрокоптер, потом на него, в его ничего не понимающие глаза. Мне очень захотелось достать телефон и показать отцу обзор вышедшего неделю назад нового Самсунга. Показать не смартфон, а то, как это снято. Операторские штучки, спецэффекты, как расположен свет, как используется монтаж. Я хотел показать ему, что мир не ограничивается баранами. Но я понимал, что он живет совсем в другой реальности. Хотя нет. Пока он следующие минут пять еще раз объяснял глухим и непонятливым основы поведения мужчины, мужа, хозяина дома, я смотрел на свое отражение в чае, приходя к осознанию, что это я живу в другой реальности. Отец завершил наставление и дал разнарядку на завтра. Один из работников приболел, поэтому на замену придется выйти мне. Дедушка Рамазан перехватил это предложение, сообщив, что давно не чабанил, и самое время тряхнуть стариной. Напомнил, что очень любил это дело. Отец спорить не стал, а я, воспользовавшись возможностью, ушел к себе. Открыл окно и запустил в легкий прохладный майский ветерок. Я хотел летать. Ну, улететь куда-нибудь далеко. Пожить немного другой жизнью, без запаха навоза, которым, наверное, пропитался наш дом, самый большой в селе. Улететь шансов не было, но полетать я мог. Пока смартфон скачивал приложение, я собрал квадрокоптер, прикрепил 4 вертушки, ножки, батарейки и поставил на зарядку. Минут через 10 запустил. Поворачивая смартфон и так, и сяк, я управлял аппаратом. Приноровился мгновенно. Включил видеозапись, картинка передавалась на экран, помахал сам себе и стал кружить по комнате. Когда постучалась мама, я чуть не врезался в люстру. «Ой», — сказала она, увидев жужжащую штуку у потолка. Я опустил коптер. «Ну, как тебе?» «Чётко. Спасибо, но не надо было, мама. Я же и так копил». «Ничего. Теперь копи на машину или на свадьбу. Как раз за 10 лет накопишь», — пошутила она, обняв меня. «Не обижайся на папу. Ты же знаешь его». «Да нормально. У него в голове только барашки. Я уверена, он каждую ночь их считает, чтобы уснуть». Мы оба посмеялись. Посерьезнев, я задал вопрос, скорее самому себе. «При чем здесь я? У него своя жизнь, у меня своя. Я готов работать, помогать ему, я же сын. Но это не мой бизнес. Может, у меня другое призвание». «Например, ты можешь быть мясником. Я даже знаю одного хозяина, медовые бараны, что-то там». «Хватит с меня!» Я усмехнулся. «Мы что-нибудь придумаем». «Что будешь делать завтра?» «Поедем в город с пацанами, в кинотеатр. Увижу мир в последний раз перед бараньим летом». Мама подмигнула мне и ушла. Я проснулся, как и планировал, в 5 утра. Совершил утреннюю молитву. Отец в это время уже перекусывал на кухне, писал кому-то голосовое с указаниями, что в очередной раз напомнило мне, что его жизнь больше похожа на службу в армии. Он засыпает и просыпается рано, не спит больше 6,5 часов, не ходит на встречи с друзьями, хотя у него крутая машина, не катается на ней с музыкой и мне никогда не предлагает сделать пару кругов. А еще он исправно ходит в мечеть и, как школьник, посещает 2 раза в неделю уроки чтения Корана. Горюет он лишь потому, что в последний год не хватает времени заниматься в спортзале. Папа — отличный мужик, надежный друг и нормальный отец. Реально нормальный. Он никогда на меня не кричит, и мой затылок удостаивался его шлепка всего 2-3 раза. Всегда по делу. Он не лезет с нравоучениями, потому что уверен, что мама справляется с моим воспитанием. Я не объективен, но думаю, что она в этом смысле молодец, и поэтому я тоже молодец. Влезает с советами он только в серьезных делах. Разборки с пацанами, особенности развития мужского организма и важные религиозные вопросы. Такое на Google он не оставляет. Всегда справляется с возложенными мамой обязанностями на крепкую четверку. Короче, как правильно бриться, в какой момент давать в глаз и в какую сторону молиться, все объяснил мне отец и сделал это хорошо. Потому я не только молодец, но и хороший сын. В дагестанских семьях очень важно быть достойным сыном своего отца. Достойный сын — показатель, что и отец не зря родился. Достойный сын — это потенциально достойный внук, и так до скончания времен. Об этом я и думал, глядя на свое отражение. Точнее, я думал, что если попрошу разрешения переехать в Махачкалу, пожить год у дяди и там же закончить учебу в гимназии, останусь ли я в таком случае хорошим сыном? Наверное, да. Там еще и мама подхватит, она мой тайный агент в стане врага. Я понял, что мне нужен план. Нужна подготовленная, не единожды отрепетированная речь с некоторыми актерскими вкраплениями. Блогер я будущий или кто? Весь день, который я планировал праздновать 16-летие с дружбанами в Махачкале, я провел в таких размышлениях. И кинопросмотр прошел мимо. Какой еще мужик с бензопилой и три глупые блондинки? Нет, мне было не до этого. Я думал о своем будущем. Только когда мы въезжали в село, медленно, в небольшой пробке из-за густейшего тумана, накрывавшего нас пару раз в месяц, я проснулся от мыслей, услышав вопрос Хамзы. «В натуре ты потерянный! Что за думки?» Он, будучи водителем, протирал тряпкой стекло перед собой. «Да...» Я скривился вместо того, чтобы объясниться, и принялся рисовать машину на запотевшем стекле. «Походу, женить его будут», — пошутил сзади Тагир. 16. Все, дядя». «Да не, просто движ хочу. Какой-нибудь, любой». «Сейчас лето начнется, подвигаешься с барашками. Вверх на гору, вниз с горы», — пошутил Хамза, и оба моих друга рассмеялись. «Чё ржёте? Ты будешь шины менять». Я ткнул пальцем в Хамзу, а потом в Тагира. «А ты на тракторе с прицепом сена и навоз возить. Наш навоз». «А нам нормально», — продолжили гогот парни. «У нас нет этого, как это, планов на будущее». «Амбиций», — подсказал я умное слово, а затем, посмотрев вперед, вскрикнул. «Стой!» Мы чуть не влетели в переднюю, тоже резко тормознувшую машину. «Чё он встал?» «А, опа-опа, смотри, идут». Наши машины неожиданно обступило стадо баранов. Пересекали они дорогу как попало, и в зависимости от размера стада мы могли прождать от минуты до 5. Барашки, благо, пугливые. Машины ловко обходили, не царапали, будто понимая свою вину, ускоренно перебегали на другую сторону. Хамза махнул на Ниву, которая вместо того, чтобы дождаться, медленно ехала, безостановочно сигналя и моргая фарами. «Опаздывает, походу». «Это наши бараны», — сказал я. «А?» «Наши, говорю. Все стадо разделено. Эти 90 ведет дедушка Рамазан. А так я должен был. Он заменил. Походу, жалко стало меня». «Дедушка Рамазан — легенда», — подтвердил Тагир и был прав. Но он попытался выйти из машины. «Надо ему салам кинуть». «И как ты это сделаешь в тумане ночью? Искать будешь?» — спросил Хамза. «Вряд ли мы его найдем тут. Сейчас позвоню», — сказал я и позвонил, но он ожидаемо не поднял. Переход трассы всегда дело нервное. Возмущенные водители, встревоженный скот. Одноклассник припарковался у наших ворот. Отцовский «Лексус» почему-то был на улице, да и рано как-то вернулся. 8 вечера. «Дедушку Рамазана видел?» — спросил он сразу, как я вошел. «Нет, когда заезжали, мы видели барашков». «Да, их сейчас загоняют. Дедушки нет с ними». «А где он?» — задал я глупый вопрос. Следующий час родственники и соседи искали его в селе и вокруг него. На мне же была задача звонить раз в 5 минут, и пока гудок шел, я чувствовал, что все нормально. На 10-й раз гудок прекратился. На секунду я представил, что именно в это мгновение он умер, будто батарейка его сердца. «Не идет звонок!» — крикнул я из окна во двор. Там уже собралось 2 десятка мужчин. Мы изучили основной маршрут и несколько альтернативных, по которым в теории мог повести стадо дедушка. Хотя причин на то совсем не было. Я догадался, что ему пришлось это сделать по другим причинам. Выяснилось, что 3 барашков не хватает. Это все неспроста. Разделившись на команды, мы выдвинулись на поиски. В основном вокруг горы Махтуб. Нас, молодежь, отправили вдоль трещины. Так мы называли вытянувшуюся на 700 метров пропасть. Она разрезает гору, чрезвычайно опасна, и полна разных мифов о погибших во время всевозможных войн горцах, о девушках, бросавшихся вниз в бурлящую реку от неразделенной любви, и о джиннах, завлекающих грешников в пропасть. Короче, детворе туда было нельзя, да и мы, те, кто постарше, нечасто сюда забредали. А я ходил, потому что любил делать фотографии, которые с самого верха получались отменными. Но не сегодня. Сегодня туман, и оттого нам всем тревожно. Мы начали восхождение. Сквозь колючки, кусты, нелюбимые мной ветви акаций, низкие ветви диких яблонь и других деревьев. Кое-кто припомнил, что в мае в наших местах и змеи бывают агрессивные. Но сдаваться мы не планировали. Все в селе любили дедушку Рамазана, и никто не мог допустить и мысли, что с ним случилось что-то ужасное. К полуночи мы забрались на самый верх. Стадо точно прошло здесь, но ближе к уступу ничего подозрительного мы не нашли. На следы, конечно, надежды не было. Мы просто кричали. Вдруг он отзовется или просто попадется на глаза. Но его не было. Я стоял на самом верху, звоня ему в очередной раз. Выключен. Парни уже спускались. Не по холму, а тем же путем по трещине, как мы и взобрались. Нужно было использовать любой шанс. Неожиданно зазвонил мой телефон. Это была мама. Я сразу принял вызов, надеясь услышать хорошие новости, но их не было. Не нашли и будут искать дальше. Взрослые сами поднимутся вдоль трещины еще раз. Животные прошли недалеко отсюда. Если же до утра не найдут, то будут вызывать МЧС, спасательные службы и всех остальных. Замерзший, исцарапанный и испачкавшийся в грязи, едва ли не до колен, я вернулся домой. Попил чай с другими людьми, тоже вернувшимися с поисков. Наш дом превратился в штаб, с отцом-командующим, координировавшим действия остальных. В 3 часа ночи я уговорил маму пустить меня на еще один круг поисков, уже со взрослыми. Какой-то знакомый отца, полковник, сказал, что попытаются отследить телефон дедушки через спецслужбы. Не дождавшись утра, в 4 часа, отец вызвал поисковую службу. Решено было отправить вертолет сразу в трещину, но туман не рассеялся. Вертолет приземлился на лугу на самом верху горы. Пришлось обойтись людьми, которые к 6 утра тоже ничего не добились. Обессиленный, я повалился на кровать. Предательские веки падали, а с ними вместе и я упал в сон. Почти упал. Вскочив, я взял все это время заряжавшийся квадрокоптер, вышел с ним во двор. В это время отец как раз подъехал к воротам с главой районного МЧС. Я знал, что просто должен рвануть к трещине. Ничего ни с кем не обсуждать, не просить разрешения, иначе придется все объяснять, и я услышу, что опять лезу со своими детскими глупостями. Я должен это сделать, как делают в кино. Просто пойти и сделать. Ведь отец никогда меня не понимал и не понял бы сейчас. «Ахмат, куда бежишь?» — спросил он. И тогда, вместо того, чтобы сделать то, что собирался, я сказал. «Квадрокоптер. В нем есть камера. Я могу прилететь над трещиной. Через телефон можно все увидеть». Отец, вместо того, чтобы поругать меня за очередное упоминание моих съемок, кивнул и сказал: «Едем». И мы поехали. Пока я запускал эту штуку, отец стоял на почтительном расстоянии. Может, потому что боялся помешать, а может, потому что считал ее шайтан-машиной, не знаю. Квадрокоптер взлетел, и управляемый мной начал набирать высоту. Его бюджетность сказалась сразу. Как только отдалялся на 50 метров, он терял связь и искал хозяина. Решение было очевидным. Я поднимался параллельно и делал это так быстро, как мог, ведь заряда было не больше, чем на полчаса. Я падал, царапался, поскальзывался и поднимался вновь. Начался легкий дождь. Грязи стало больше. Деревья, вчера мешавшие мне, сегодня стали опорой. Я хватался за их стволы, за пробивавшиеся кучерявые корни. Каждые 20 шагов останавливался, вытирал покрывшийся грязью телефона спортивную шапку на лбу и всматривался в экран. Квадрокоптер терпеливо дожидался двуногого хозяина, за секунды поднимался выше и ждал опять. Из-за тумана приходилось подлетать очень близко к скалистым участкам. Неприятно было видеть всякий мусор, пакеты, бутылки отвлекали внимание. Вновь и вновь я подлетал к чему-то черно-белому, похожему на спортивную куртку дедушки Рамазана, а потом отлетал обратно. Один раз ударился о заросли колючей малины. Квадрик упал на выпиравшиеся из глубин горы каменные плиты, но приземлился, судя по всему, на ножки. Я запустил его еще раз, и он полетел дальше, выше, пока не увидел дедушку Рамазана. Оцепенев, я смотрел в экран телефона. Надеюсь, что это он и не он. Если он, то пусть будет жив. Я подлетел ближе. Но он лежал на земле, будто спрятавшийся под каменной плитой. У нас не было шансов разглядеть его, но и он точно оказался там не случайно. «Дедушка Рамазан!» — крикнул я вниз, поравнявшись с летательным аппаратом. Одной ногой я уперся в острый камень. «Дедушка!» Никто не ответил. На экране он также лежал. Я попытался податься вперед и посмотреть в самый низ, но, соскользнув, крепко приложился бедром к выпиравшему острому камню. Заныл от боли, собрался с силами и крикнул еще раз. «Дедушка!» «Эй!» — крикнул кто-то выше. «Ищешь или нашел?» «Нашел!» — крикнул я во все горло. Тот принялся кому-то звонить, кричать что-то дальше, выше. Непонятным образом из глубины леса ко мне продралось еще несколько человек. «Кто нашел? Где он?» Я узнал в них его родню. «Он тут, внизу!» Я показал, хотя прекрасно понимал, как бредово бы это звучало, не будь у меня в руках доказательства. «Рамазан!» — кричали мужики, пробираясь ко мне. Я пошел к ним навстречу, подал руку старшему, помог подняться. Они уставились вниз, никого не увидели, да и как, сплошной туман. «Где?» «Он там, вот». Я показал телефон, но там ничего не было. Оповещение о минимальном заряде аппарата, а через секунду и потери связи. То, что экран телефона разбился вдребезги от падения, меня совсем не волновало. Мужики вопросительно посмотрели на меня. «Он тут», — продолжил я. Наглянулся и понял, что указываю не совсем точно. Я испугался. То ли потому, что решил на секунду, что мне привиделось, то ли потому, что мог его не спасти. «Я был там», — сказал я, поднялся выше, нашел камень, на котором поскользнулся, и топнул в это место подошвой с намерением никогда не ступать отсюда, пока он не будет спасен. «Ровно отсюда вниз. Зовите спасателей». Спасатели прибыли быстро. Я все им объяснил и даже нехотя пропустил на охраняемое место. Когда поднялся отец, они уже были внизу. Нашли дедушку, уложили его на носилки и начали подъем. Отец протянул мне дополнительную батарейку для квадрика. Мама позвонила и сказала, что пригодится. Зачем-то объяснился он. Впервые я видел его в таком растерянном состоянии. «Он там», — повторил я. Отец напряженно кивнул, попытался посмотреть вниз, потом еще раз кивнул, будто сам себе. Еле слышно помолился на даргинском и сказал мне: «Молодец». «Да, ты молодец. Ты увидел его через эту штуку?» Вместо ответа я вдруг всплакнул. Не знаю как, не знаю зачем. Какой стыд. Еще и перед отцом. А он приобнял меня и сказал: «Ничего, иншаллах, все будет хорошо». «Живой!» — сказал МЧСник, отвечавший за крепления, установленные в месте, где я упал. Он поднял над головой рацию. Из динамика прозвучало что-то малоразборчивое. «Толик, повтори!» Ответ повторился. «Да, живой!» Выдохнул МЧСник и с улыбкой плюхнулся на камень. Отец прошептал на даргинском: «Вся сила принадлежит только ему». У нас не было возможности подойти близко, разглядеть дедушку, когда его вытащили. Его обступила многочисленная родня, медики и МЧСники. Передавая друг другу носилки, они потащили его через лес. «Красавчик!» — сказал тот, что с рацией, выкручивая из скалы крепление. «Хорошо придумал с этой леталкой». «Леталка? А...» Я еле улыбнулся. «А где она?» «Заряд сел, связь потерял. Упала, наверное». Пожал я плечами и, заметив, как это выглядит, сразу исправился. «Да ничего, главное, пригодилось». «Да, посмертно наградить надо», — усмехнулся МЧСник и ушел. Мы с отцом посмотрели вдоль обрыва и решили, что не готовы спускаться тем же путем, каким поднимались. Прошли за всеми через лес, вышли на луг, где как раз взлетал вертолет с дедушкой Рамазаном. Мы потопали в село, подгоняемые ветром с мелким дождиком. Кто-то позвонил отцу, тот покивал, положил трубку и объяснил: «Там внизу следы баранов были. Похоже, они туда упали, а он полез за ними и тоже упал». «А где барашки?» «Наверное, в реку упали или ушли вдоль. Поищем завтра». Вечером того же дня, отоспавшись, я пришел на кухню. Мама собирала ужин. Отец пришел с работы, как всегда, минута в минуту. Я услышал его салам. Он умылся в ванной, но вместо того, чтобы обойти меня со спины, остановился. Я обернулся и увидел у него в руках свой теперь уже обзаведшийся боевыми отметинами квадрокоптер. Смущенно отец сунул его мне. «Не знаю, работает или нет. Если не работает, я куплю новый. Еще лучше». Он сел напротив меня и продолжил: «Мне не нравятся твои планы с видеосъемками, но Ахмедовы и Ахмады побеждают во всех конкурсах». Не знаю, шутка это была, или он сказал всерьез, только мама понимала его интонации. «Кири, баб», — сказал я. Он пожал плечами. Мама продолжила разговор о том, как хорошо, что дедушка пришел в себя и что завтра можно будет всем его навестить. Потом она стрельнула бровями так, чтобы это видел только я, напоминая о моем обещании поговорить с отцом как мужик с мужиком. Чтобы рассказал о своих мечтах, целях, планах. И я нерешительно, но сделал это. Наверное, длиннее речи я в жизни отцу не произносил. Может, целых 2 минуты. Он молча выслушал, кивнул, сказал, что все равно против, но понимает, что молодежь теперь другая. На мое желание уехать до начала лета, то есть провести его в Махачкале, отец ничего не ответил. Когда он ушел спать, мы с мамой расценили это как то, что он оставил решение за мной. И всю ночь, возможно, из-за размышлений, а может, из-за нарушенного сна, я думал о том, что буду делать завтра. Остаться тут, среди навоза и сена, или уехать за своей мечтой? «Я думал, ты уедешь», — сказал отец, найдя меня на рассвете у ворот загона. «Я тоже», — ответил я, поддевая лепешку навоза высокими ботами. «Я не против. Можешь поехать. Сделаешь разведку, чё как там для твоих блогерских движений». «Успею», — ответил я. Мне хотелось сказать ему о том, что сказала мне бабушка Ами в тот день, когда меня поколотили мальчики и унизила девочка. О том, что отличает мальчика от мужчины. Мальчик делает то, что хочет, а мужчина — то, что должен. Я не сказал. Отец и без меня всегда знал это. Ему слишком рано пришлось стать мужчиной. Ведь его отец, тот самый советский Ахмед, умер в 39. Его сыну Ахмаду было уже 40, а сыну Ахмада, тоже Ахмаду, теперь 16. Здесь, в наших местах, в 16 ты уже мужчина, а значит, отвечаешь за свои слова и за свои дела. А еще лучше, если дела и слова будут об одном и том же. Я открыл ворота, посмотрел на 87 барашков. Трех потеряшек еще предстояло найти. «Последняя маршрутка уезжает через час», — сказал отец. «Скоро лето», — ответил я. «У нас много работы, дудешь».